Выучил по фотографии в паровах, которые к нему как-то попали, вмешался прапорщик. На фотографии не разглядишь татуировок, парировал я. Прапорщик открыл было рот и осекся. А какие у Ханина были татуировки? Насторожился Терещенко, не сводя с меня пытливых, внимательных глаз. Ответить на этот вопрос для меня не составило большого труда. Я отчетливо помнил угрожающие наколки проклятого водителя. Во многом благодаря разговору с Игорем, который тогда в машине растолковал мне их значение. Словом, я подробно описал красотку в одних чулках, возлежавшую под крестом в обнимку с пантерой, и клинок, на который были нанизаны разрубленные кандалы и перстни на фалангах пальцев. «Грабеж и умышленное убийство», — кивнул Терещенко. «Я не мог разгадать выражение, появившегося на его лице». «Вы хотите сказать, Станислав Казимирович?» — начал прапорщик. «Описание полностью соответствует татуировкам, которые были у Ханина», — сказал заместитель районного прокурора. Шагнул к столу, порылся в одной из папок, доставленных прапором, поманил его пальцем. Протянул несколько листов бумаги. Если не ошибаюсь, это были ксероксы фотографии. «На вот, сам убедись». Прапорщик изучил документы. Его глаза полезли на лоб. Тем временем Терещенко, выудив из другой папки еще с десяток ксерокопированных фотографий, протянул их мне. «Пересмотрите, Сергей Николаевич, может, кого узнаете?» Я взялся перелистывать фото, качество которых, по всей видимости, изначально было не ахти каким, да и тонер, заправленный в картридж принтера, оставлял желать лучшего. Тем не менее, из дюжины неулыбчивых мужских физиономий, некогда, вне всяческих сомнений, составлявших жемчужину стенда, их разыскивает милиция, я не колеблясь отложил 4. Ханина, Кентавра, Косова и того вурдалака, который вместе с Косым сбросил нас с Игорем в заброшенную шахту. А потом, вследствие моего внезапного визита на хутор, так и не успел помочиться. Я выронил бумажки, не в состоянии унять трясущихся рук. Вот они на нас напали. Как их зовут? Я покачал головой. Они не представлялись. Как видите, Станислав Казимирович, он только те фамилии вызубрил, которые на документах прочел. Это же ежу понятно. Прапорщик, сжимая и разжимая кулаки, двинулся ко мне, полагаю, с самыми серьезными намерениями. «Давай, Журавлев, колись, где раздобыл удостоверение и права?» «Я вам уже сказал!» Машинально подавшись назад, воскликнул я. И даже написал чистосердечное признание. Я забрал их документы после того, как прикончил обоих подонков сегодня утром с интервала полчаса. Первому раскрыл череп табуреткой, второго переехал грузовиком. Богом клянусь, не лгу. Кроме них я убил Косова и еще троих. Понятия не имею, как их звали. Не знаю, знать не хочу. Документов при них не было. А может и были, я не искал. Так какого рожна вам еще надо? Мы ведь с тобой по-плохому можем потолковать. Прозвенел прапор сквозь зубы. «Я не понимаю, я ведь и так признался в убийствах. Этого что, мало?» Все больше распаляясь, я перешел на крик. «И знаете что, мне плевать, зачислите ли вы мои действия в пределы вашей драной необходимой обороны или нет. Эти сволочи убили моего друга, изнасиловали его жену, а потом еще и перепродали мерзавцу Афяну, чтобы он вырезал у нее селезенку с почками. Так что я ни о чем не жалею. Представьте мне такая возможность снова, я бы их всех опять убил. Дайте обратно листики, я это допишу». «Все, достал», — прорычал прапор, замахиваясь. «Отставить!» — гаркнул Терещенко. И милиционер обмер в позе истощенного молотобойца, нечаянно оборонившего из рук инструмент. «Стоп!» — повторил Терещенко спокойнее. «Так не годится, прапорщик! Какой смысл лупить человека, которого надо лечить в той самой больнице, которую он штурмовал, а лучше в областной? В нашей психиатрического стационара нет. Вы считаете меня сумасшедшим?» Станислав Терещенко вздохнул. «Признаться, есть такие основания. Этого я, конечно, тоже боялся. Психушки, пожалуй, даже больше, чем милиции. Даже больше продажных правоохранителей. Доложу я вам. Потому как, если прапорщик был прав, а ведь его слова целиком соответствовали моим недавним и небеспочвенным опасениям, что королевство кривых зеркал, в котором я очутился, автоматически перемещалось по единственному возможному адресу, туда, где, надо думать, в таком случае находился его генератор, первоисточник, первопричина, называйте как хотите, в мой воспаленный мозг. И это было по-настоящему страшно. Впрочем, быть может, я зря боялся подобного исхода, и смирительная рубашка, капельница и ванны были для меня не худшим путем. Они, по крайней мере, дали бы всему случившемуся вразумительное объяснение, а расставили бы те самые точки над «и», которых я боялся, и, вероятно, не зря. Правда, тогда еще оставалось прояснить, а как давно я лишился рассудка. Минуточку, я буквально схватил себя за руку. Естественно, борьба происходила внутри, высыпав наружу, такой обильной испариной, что прапор с прокурором, обменявшись тревоженными взглядами, должно быть, заподозрили. Уж не жар ли у меня? Я отметил это краем глаза, а рассудок был поглощен другим. Минуточку, повторил я про себя, с чего это им считать меня сумасшедшим? Ведь не о древних рунах, испещривших стены, погребенной глубоко под поверхностью полой пирамиды, ни тем более о своем путешествии по загробному царству, я не проронил ни звука. Даже инцидент со своими простреленными руками опустил, решив, себе дороже. Так почему же я представлялся им безумным или хотя бы парнем с серьезными сдвигами, чтобы засадить нежелательного свидетеля в психушку? В Северной Америке я бы, пожалуй, не удивился чему-то такому, но, как для Украины, схема представлялась слишком сложной. К чему утверждать себя подобными дорогостоящими ухищрениями, когда человека можно просто убить, а потом точно так же просто закопать в придорожном кювете, и все, комар носу не подточит, нет у нас любопытствующих комаров, не водятся они тут, здесь было что-то совершенно иное. «Обождите», — взмолился я, — «вы полагаете меня безумцем?» Настал мой черед впиться глазами в прокурора. «Я вас прошу, скажите, почему?» Он отвернулся к окну, переглянулся с прапорщиком, как будто искал совета. Тут понял по-своему. «Потому, твою мать, что хватит Ваньку валять! Где взял документы и табельное оружие?» Заревел прапорщик. Странно, он раньше не представлялся мне глухим, а теперь, похоже, еще и ослеп, вдобавок ко всему. Там все написано, как было, устало, сказал я, показывая на листике с показаниями. Ладно, сказал заместитель районного прокурора, опираясь на стол обеими руками, будь по-вашему, Журавлев. Было так было. Место, где сбили мотоцикл капитана Репы, найдете? Я заверил, что и его, и хутор, без проблем. «Тогда поехали!» — прокурор обернулся к прапорщику. «Браслеты надевать?» — осведомился тот. Терещенко смерил меня испытующим взглядом. «Да, пожалуй, будет не лишним, пока не выясним, бред это или что-то еще».